Дезиньори был в замешательстве. Он чувствовал в хорошем настроении магистра какую-то приятную, далекую от всяких насмешек теплоту. Чувствовал также, что за этой веселостью скрыто что-то очень серьезное. Но, рассказывая, он слишком болезненно вновь ощутил горечь той встречи, и слишком близок был его рассказ к исповеди, чтобы он, Плинио, мог сразу переменить тон. «Ты все же, наверное, забываешь», — сказал он нерешительно, хотя уже несколько смягчившись, — «что то, что я рассказал тебе, было для меня не тем же, чем для тебя. Для тебя это было разве что неприятностью, а для меня поражением, крахом. Впрочем, еще и началом важных перемен в моей жизни. Когда я в тот раз, как только закончился курс, покинул Вальзель, я решил никогда больше не возвращаться сюда и был близок к тому, чтобы возненавидеть Касталию и вас всех. Я лишился своих иллюзий и понял, что больше не принадлежу к вам, а, может быть, и раньше уже принадлежал не в такой полной мере, как то представлялось мне. И еще немного, я стал бы ренегатом и вашим заклятым врагом». Его друг бросил на него веселый и в то же время проницательный взгляд. «Разумеется», — сказал он, — «и все это, надеюсь, ты мне еще расскажешь позднее. Но на сегодняшний день наше положение, по-моему, таково. Мы были друзьями в ранней юности, потом разлучились и пошли очень разными путями. Затем мы снова встретились, как раз во время того злосчастного каникулярного курса. Ты стал наполовину или совсем мирянином, я немного заносчивым и пекущимся о кастолийском этикете вальдельцем. И сегодня мы вспомнили эту встречу, вызвавшую нас чувство разочарования и стыда. Мы вновь увидели себя самих и свое тогдашнее смущение, но мы выдержали это зрелище и можем посмеяться по этому поводу, ведь сегодня все обстоит совершенно иначе. Не стану скрывать, что впечатление, которое ты тогда произвел на меня, действительно очень меня смутило. Это было весьма неприятное, отрицательное впечатление. Я не знал, как с тобой быть. Ты показался мне каким-то неожиданно поразительно и раздражающе незрелым, грубым, мирским. Я был молодым кастолийцем, не знавшим мира, да и не хотевшим его знать, а ты... Ну, ты был молодым чужеземцем, который зачем-то посетил нас и почему-то слушал курс игры, зачем и почему, я не совсем понимал, ибо в тебе не было уже, казалось, ничего от ученика элитной школы. Ты тогда действовал мне на нервы, как и я тебе. Я, конечно, показался тебе надменным вальдельцем, без особых заслуг, который всячески старается сохранять дистанцию между собой и не кастолийцем, дилетантом игры. А ты был для меня каким-то не то варваром, не то полуобразованным человеком, назойливо необоснованный и сентиментально притязающим на интерес моей стороны и дружбу со мной. Мы защищались друг от друга. Мы были близки к тому, чтобы друг друга возненавидеть. Нам ничего не оставалось, как разойтись, потому что ни один из нас не мог другому ничего дать и не был способен отнестись справедливо к другому. Но сегодня, Плинио, мы вправе были пробудить стыдливо похороненную память об этом и вправе посмеяться над той сценой и над собой. Ибо сегодня мы пришли друг к другу совсем другими и совсем другими намерениями и возможностями, без сантиментов, без подавленной ревности и ненависти, без самомнения, ведь мы оба давно стали мужчинами,